я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти. По маленькой рации шлет мне сигналы. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я сердце оставил в Фанских горах. Песня, которая называется так. Случай у метро, площадь Революции, перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Он за мною, видно, шел, взял за локоть, слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе. У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люсе говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. Не смутился он ничуть, Только глазом гладит платья, я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила кавалеру своему, меж букашек засветила. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсигаретные чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка долбит фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсигаретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянешь в телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Убрала я со стола своего, пригорела Пашку, все шки мало я дала тому гаду меж букашек. Надеюсь видеть вас счастливыми, не юной красотой красивыми, на шумных встречах молчаливыми, с детьми талантливо игривыми. Надеюсь ваши приключения, пожары ваши и метелицы не привели вас к заключению, что ничего уж не изменится. Надеюсь видеть вас с счищающих тугую грязь с сапог поношенных, крамольным глазом возмущающих ханжей и критиков непрошенных. Надеюсь, дети ваши здравствуют и шествуют тропой отважную, растут ужасные, лобастые и замышляют нечто важное. Надеюсь видеть вас спокойными перед болезнями и войнами, перед годами и разлуками, перед сомнениями и муками. Надеюсь, потому что верую, что наше время не кончается, и все, что с нами приключается, ведет нас на дорогу верную. На плато Расвумчор не приходит весна, на плато Расвумчор все снега до снега, все зима до зима, все ведро в кутерьма, 18 ребят, 3 недели пурга. Мы сидим за столом, курим крепкий табак, через час вылезать нам на крышу хибин и ломиться сквозь вой, продираться сквозь мрак головой, упираясь в проклятье пурги. А пока мы сидим за дощатым столом, курит старший механик московский дукат, привезенный сюда сквозь ужасный циклон, в двух карманах московского пиджака. Он сидит и грустит, неизвестно о чем. Мой милейший механик, начальник дорог, через час ему биться с Платорос в Умчор, по дороге идя впереди тракторов, потому что дорога несчастий полна, и бульдозеру нужно мужское плечо, потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на Платорос в Умчор, потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на Платорос в Умчор. По сегодняшний день, по сегодняшний час, мы как черти здоровы, есть хлеб и табак. Мы еще не устали друзей выручать, мы еще не привыкли сидеть на бабах. Нас идет 18 здоровых мужчин, забинтованных снегом, потертых судьбой. 18 разлук, 18 кручин, 18 надежд на рассвет голубой. Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На Платорос в Умчор не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем. На Платорос в Умчор не приходит весна. Мы идем через вьюгу, надежду несем. С этой песни, кстати говоря, я начал свою работу в журнале «Кругозор», и в первом номере «Кругозора» была опубликована эта песня-репортаж, новый жанр, который я выдумал в соединении песни и документальных шумов, которые были записаны, и голосов людей на этом месте. Но несмотря на то, что было 5, значит, проверок первого номера и различных просмотров, все-таки в сигнальном экземпляре было напечатано на пальто «Рос в Умчор». Вставайте, граф, рассвет уже полощется из-за озерной, выглянув в воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю, вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы в вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне вид на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот. Ты у меня одна,

не виновен на вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, три засыны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса по лесам золотая легла, ветер двери скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль. Три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полное купе. Кто-то в карт, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная клонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас, что любовь ненастья быстренько сотрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас. Сигарета, к сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь. Что за погода? Как эти сумерки ужасные, как черный воздух налип на крыши и асфальт. А я устала, носилась целый день напрасно. Была у Сашки, купила мыло и кефаль. Как нам хорошо, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, наступит скоро теплый вечер. Как все поет вокруг, и птицы весело щебечут. Ах, дорогой мой друг, как хорошо нам вдвоем с тобой. Как бьется сердцем, но отчего же бьется сердцем? Все от погоды меняет климат свой земля. Зачем живу я? Куда от этого мне деться? Поди, мой милый, поди немножечко приляг. Как нам хорошо, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, наступит скоро теплый вечер. Как все поет вокруг, и птицы весело щебечут. Ах, дорогой мой друг, как хорошо нам вдвоем с тобой. Ну что молчишь ты? Ну что молчишь ты, что с тобою? Да ничего же. Сижу, гляжу себе в окно. Послушай, милый, наверное, с женщиной другою. Ты жил бы так же. Наверное, так все равно, как нам хорошо. Как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, наступит скоро теплый вечер. Как все поет вокруг, и птицы весело щебечут. Ах, дорогой мой друг, как хорошо нам вдвоем с тобой. Несколько песен о горах. Эта песня называется «Песня о песне». Там, где лыжники летят по снегу, где неистовое солнце о щеку красотки трется щекой. Там однажды сочинился сам собой, ко мне явился, вот мотив какой. Он забавным показался сразу. Я подумал, что, наверное, эта песня про какой-то курорт, где отпускники гуляют и веселый джаз играет этот фокстерот. Пара-пу-пам, пу-пару-пап-парара, пу-пару-пап-парара, пу-пару-пап-парам. Пара-пу-пара, пу-пару-пап-парара, пу-пару-пап-парара, пу-пару-пап-парам. Но потом мне показалось, будто это песня человека, у которого на сердце болит. Чтобы скрыть свое несчастье, он отчаянный отчасти тихо бунит. Пара-пу-па, пу-пара-пу-парара, пу-пара-пу-парара, пу-пара-пу-парам. Пара-пу-па, пу-пара-пу-парара, пу-пара-пу-парара, пу-пара-пу-парам. Нет, решил я, этого не надо. Будут в этой песне горы и вершина под названием Дангузарунге, Тичигет, Карабаши. Будут розовеющие скалы и крутые перевалы, и все то, что нужно нам для души. Как хорошо, что есть на свете горы, что есть на свете горы, вершины красоты. Дальше не сочинилось. пара-пам-парарам, пара-пам-парарам, пара-пам-парам. Но потом, критически помыслив, я решил, что продвигаюсь по ошибочному явно пути. Потому что без любимой мне не то, что эти горы в шагу не пройти. Как хорошо, что есть на свете горы, что есть на свете горы, вершин красоты. Как хорошо, что есть на свете горы, но также крайне важно, что есть на свете ты. Пара-пу-пам, пара-пу-парара, пара-пу-парара, пара-пу-парам. Еще одна песня, хочу вам спеть. Эта песня довольно интересная. Без рифма, но с концовкой. Там, в маленьком кафе, на углу Шонхаузер-аллеи, где четыре старухи ежедневно обсуждают итоги Первой и Второй мировой войны. Там, в маленьком кафе, на углу Шонхаузер-аллеи, где из окон видны еще руины, где безногий человек с самого утра все глядит в стакан. Там, в маленьком кафе, посреди задымленной Европы, на груди у небольшой планеты, что вращается по скучной круговой орбите вокруг звезды. Там, в маленьком кафе, ничего такого не случилось. Просто мы по-русски говорили и сказали старухе, надо было раньше добить англичан. Многие песни, которые я сочиняю, имеют такой оттенок документальности, с тем, что они написаны не по заказу, а они написаны как следствие впечатлений, встреч с людьми. И вот одна такая песня, написанная, даже не песня, а такой монолог встретившегося мне на одной большой южной стройке молодого человека. Марк Шейдер мне сказал, ты лучше ляг, поди в тенек, пока спадет погода. Здесь даже с небом сходится земля, как челюсти огромных сковородок. Здесь нету ни дождей, ни облаков. Здесь не было всемирного потопа. Восточная Европа далеко на западе. Восточная Европа. Бульдозера вгрызаются в песок, он строится, как будто бы в сугробы. Ах, лучше пулю дайте мне в висок, но землю я хочу увидеть, чтобы тропиночка сверкает под ногой, на варежку снижаются снежинки. Марк Шейдер говорит, слышь, дорогой, я пить тебе принес, да не спеши ты. Лежу я под машиной и дышу, и что-то совершается такое, о чем я доложить не доложу, но что пропахло потом и тоскою, чего как муху не смахнешь с лица, что зябнет сердце, как аккорд гитарный. Марк Шейдер говорит, держись, пацан, сейчас вертолет прибудет санитарный. Прощайте, неумытая братва, пустыня моря, встретимся на суше. Газопровод наш, Бухара, Москва, пылает в перегретых наших душах. Гремят, как невозможные басы, пропеллеров оранжевые пятна. Восточная Европа, я твой сын, возьми меня, пожалуйста, обратно. написано в такой песне, нет у меня, моя женщина, моя девочка. Это я не знаю эту песню. Да, обязательно. Хорошо. Вот очень многие просят песню спеть, которую сейчас споем. Вот прекрасная оценка наших бедствий на бегу. Католическая церковь на высоком берегу. Католическая церковь на высоком берегу. Что-то светлое так манит через темное окно. Католическая пани, словно белое вино. Католическая пани, словно белое вино. Католичка непростая, а загадочная сплошь. Назидательно листает католическую ложь. Назидательно листает католическую ложь. О, мой друг, я понимаю, ваше чувство не ново. Я внимательно внимаю, но не более того. Я внимательно внимаю, но не более того. А потом в траве пожухлой мы лежали у сосны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу. Католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком берегу. Что не баба, то промашка, что не камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу пережила. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком берегу. Песня, которая имеет название, песня называется «Правдивая песня» о том, как я летел на самолете и размышлял, что же происходит сейчас в разных концах моей жизни. А жена моя сейчас зажигает зажигалку и закуривает яву, и мурлыкает эфир. И какой-то нехороший говорит ей: слушай, Галка, не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир. Ну а может быть, сейчас нам с тобою повезет, ну а может, разобьется этот самый самолет. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И все мы тут желаем пораньше приземлиться, но, боже мой, не раньше, чем сказано в расписании, утвержденном Министерством гражданской авиации. А у штурмана товарища Семенова настроение паршивое вообще. Он резонно понимает, что не далее, чем в полдень, съел какую-то субстанцию в борще. И болит его желудок, а на сердце все сосет. Ну когда ж, товарищ штурман, наш замечательный работник, он жену себе четвертый раз найдет, и все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух. Чуть впереди крыла, и летим мы, все летим, пролетаем город Нежин. И оттуда умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город Нежин весь заснежен. Мальчик видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что мы на летающей тарелке. Умный мальчик, ты ошибся, мы ведь местные погибли. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И все мы тут желаем пораньше приземлиться, но, боже мой, не раньше, чем сказано в расписании, утвержденном Министерством гражданской авиации. И сижу я тут, сижу, весь пристегнутый ремнями, и скопление населения наблюдаю под собой. И вся жизнь моя летит разноцветными огнями, и летающих тарелок в небе явный разнобой. И я думаю, что прав композитор Д. Тухманов и поэт В. Харитонов, что заметили однажды после тщательных раздумий и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. Песня, которая называется «Женщина». Три авоськи, три коробки, ну попробуй донеси, участили что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Эй, шоферы, стойте, братцы, стоп, товарищ сатана, мне в Чертаново добраться, помогите же я одна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваську вымыться заставлю, Катьке сопельки утрум. Муж приходит, тьмы угрюмей, впереди несет живот, в тренировочном костюме к телевизору идет. Руку мне кладет на спину, ух, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимушка моя. Вот уж вечер к ночи клонит, вот делам потерян счет. Он из спальни, Тонь, Тонь, где ж ты, вот здесь ты еще. Ну, а я-то примечаю, голос сонный, в самый раз я из кухни отвечаю, спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салату захрапит хоть рот за шеей, у меня 8 марта, женский праздник на душе. И я уставлюсь на дорогу, месяц по небу идет, день прошел, и слава Бог, вот ж новый настает. Мне б куда уехать, что ли, к добрым людям и к траве, я одна, как в чистом поле, в людном городе Москве. Как будто бы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь земля уже близка, здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Белой пеной, мягкой лапой бьются волны, а маяк. Я схожу себе по трапу, я схожу себе по трапу.

уха, ни пера. Пусть вам встретятся другие, лишь попутные ветра. Море синее сверкает, чайки белые снуют. Ни на что не намекаю. Ну что ты? Ни на что не намекаю. Просто песенку пою. Просто песенку пою. Поет Юрий Визбор, Москва. Бард и альпинист. Журналист. Актер кино и телевидения. Запись сделана в городе Светогорске на областном слете туристов Донбасса «Золотая осень» 22 сентября 1973 года. Такая обсловка, что хочется кожушок одеть. Ничего, ничего, выдержим. Не знаю, может быть, я некоторым из вас известен как Порта Енос и Борман. Но это совершенно неправильно. Значит, живу я в Москве, просто вы знаете тех ребят, которые выступали. Я могу, так сказать, два слова о себе. Живу в Москве, журналист, работаю на центральном телевидении. Работал как в журнале «Кругозор». Поэтому по старой памяти говорят все, значит, «Кругозор». Ну вот, совершенно случайно снимался в кино. Кино не моя профессия, это просто такое хобби. Некоторые выпиливают лобзиком по вечерам, а я иногда снимаюсь в кино в свободное от работы время. Нерегулярно. Ну, я думаю, попоем, да? Споем песню одну на мелодию, которая вам известна. Наверняка. Вот и снова пал туман на полосу аэродрома. И алмазинки дождя на крыльях вогнутых дрожат. Ах, как это грустно все, как это все давно знакомо. А по радио твердят, что здесь никто не виноват. Погода, погода, заката, с восхода тянется погода. Погода, циклон свиданий и разлук. За туманом, за дождем, за много сотен километров есть другой аэродром, где много всякой синевы. Там стоит мой человек и щурится от теплых ветров. И не знает, что пока задержан вылет из Москвы. Погода, погода, с заката, с восхода тянется погода. Погода, циклон свиданий и разлук. Много мы прошли погод, погод и ясных, и неясных. Ждали мы друг друга в снег, друг друга ждали под дождем. Ах, наверное, это все, пожалуй, было не напрасно. Много ждали мы с тобой, туман, надеюсь, переждем. Погода, погода, заката, с восхода тянется погода, погода, циклон свиданий и разлук. Долгое время мои друзья пробавлялись тем, что писали различные пиратские песни. Этим занимался Городницкий, Ким. Мне было как-то очень обидно, что как-то я выпал из этого обоймы. Поэтому я решил восполнить этот пробел. Приходи ко мне, Бригитта, как темнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет впереди. От рассвета до заката, всюду грустно на земле. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не веет липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Парусам мои пробиты бомбардиршами любви. Парусам мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру. Городницкого и Кима песни громкие ору. Мне подтягивает свита, пьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ. Обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ох, какая ты зараза, даже рифму не подобрать. Пахнет луна сосной, по тишине лесной катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу. Шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали туман, то ли вблизи лиман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица. И кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу. Нету чудес, а все ж я это я похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови, мимо своей любви. Спою еще одну песню, значит, с песни с некоторым предысторией. Я участвовал в свое время в съемках кинофильма «Красная палатка». И, значит, там это о спасении экспедиции Нобеля на Северном полюсе. Ну, в курсе, наверное. Народ грамотный, конечно. Вот. И, значит, там в этом кинофильме такой эпизод, когда прилетают летчики, нас не застали, не увидели. Очень грустная обстановка. и по режиссерской мысли должны спеть какую-то веселую песню для само такого поддержания, для бодрости. Была выбрана такая итальянская песня, народная, значит, совершенно жуткими словами. Надо сказать, что наш фольклор родной не имеет ничего, даже аналогов близких не имеет, включая «Гоп со смыком» и все произведения. Что-то чудовищное. Ну, вот. Ну, конечно, были написаны другие слова на эту мелодию. А я написал такую групповую песню, которую мы пели, значит, там с большим, так сказать, успехом. Там только есть два иностранных слова. Значит, первые слова иностранные – «парапон цепон цепо». Это ничего не переводит, ничего не обозначает. А вторые слова «дамелями бьондира», «дамелями бьонда» по-итальянски. Может быть, товарищ не знает итальянский, если не знают большинство, я могу сказать, что это обозначает «давай-ка еще раз, блондинка, давай-ка еще раз». С такой преамбулой я, могу сказать, такую песню могу спеть. Мы летим, не беспокоясь, парапон, цепон, цепон, все на север, все на полюс, парапон, цепон, цепо, вся команда у штурвала, и собака генерала, дамелями бьондинам, дамелями бьондам. Ветер дует над Европой, парабон, цепон, цепо, дирижабль летит, как ухо, парабон, цепон, цепо, и не выдержавший груза, а торос и стукнул пузом, дамелями бьондинам, дамелями бьондам. Мы собрали все продукты, парабон, цепон, цепо, пимикан, навозы, фрукты, парабон, цепон, цепо, и на льды пустые глядя, тосковали лишь о дамах, дамелями бьондинам, дамелями бьондам. Судно Читто ди Милано, парабон цепон цепо, не выходит из тумана, парабон цепон цепо, ведь плевал на нас заранее капитан фашист Романья, дамелями бендина, дамелями бендам. Мы на льдине загорели, парабон цепон цепо, и ничуть не похудели, парабон цепон цепо, потому что как поэма, заливное из Мальмхрема, дамелями бендина, дамелями бендам. Снова мы пришли на льдину, парабон, цепон, цепо, взять совместную картину, парабон, цепон, цепо, собрались со всей Европы, обмораживаем спины, дамелями бендинам, дамелями бьондам. Повторится все сначала, парабон, цепон, цепо, все ошибки генерала, парабон, цепон, цепо, но чтоб мы не тосковали, будет класска кардинале, дамелями бендинам, дамелями бьондам. Подводная песня. Задраены верхние люки, штурвало блестит колесо, ввиду долгосрочной разлуки всем выдан абрау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза, под грустную музыку Верди компасы дают перебой, холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой